пролог. Сквозь узкую полоску между двумя занавесками Лия взглянула на другую сторону улицы. Дом номер 31 по Silversmith Road – здание очень оригинальное, отличающееся от соседних строений как расположением, так и внешним видом. Трехэтажный особняк был построен 150 лет назад по заказу пожилой супружеской четы. Раньше занимавшиеся ювелирным делом, почтенные господа выбрали место для строительства особняка, плененные восхитительным видом, открывавшимся отсюда на сельскую местность Хартфордшира. Чтобы можно было наслаждаться пейзажем во всей красе, вокруг всего первого этажа была построена веранда с изумительными коваными решетками. Теперь, однако, взоры того, кому вздумается сесть здесь в кресло, услаждает лишь пара безвкусных коттеджей в викторианском стиле на противоположной стороне улицы, да восхитительный вид на верхние этажи трех уродливых многоквартирных домов района Энфилд. У пожилых супругов-ювелиров был необычный художественный вкус. Украсили стены своего дома яркими изразцами, привезенными из своих многочисленных поездок. В поисках оригинальной плитки они объездили почти все блошиные рынки и базары мира, поэтому по обе стороны от входной двери плиткой выложены панели с изображением павлинов. Отсюда и неофициальное название особняка – Peacock House. Примечание. Peacock – по-английски павлин. Конец примечания. И в самом деле, когда Лия рассказывала, где живет, она часто повторяла фразу «прямо напротив Peacock House». Еще необычнее дом выглядел по вечерам, когда в его окнах горел яркий свет. При взгляде на особняк Лия сразу вспоминала керамический светильник, который был у нее в детстве. Домик в виде большого гриба с окошками и дверцами, а внутри его крошечные человечки. Лия часто представляла себе, каково это — жить в таком домике, где уютно и тепло, и где чувствуешь себя защищенной. Peacock House казался ей именно таким местом, с его витражными окнами, расписными изразцами, резными фронтонами, ажурными светильниками и фигурами львов, охранявших вход. Этот особняк прям-таки манил. Лия увидела, что передняя дверь открылась, и на пороге возникла девушка с гитарой. Лия и Амитабх придумали клички для всех обитателей Peacock House. Девушка с гитарой, тощий старик, тощий парень, подросток, стюардесса и... Сибил, получивший такое прозвище, потому что постоянно меняла свой образ, и так кардинально, что Лия и Амитабх были уверены, у нее точно расстройство личности. Примечание. Сибил — это очевидная аллюзия на британскую театральную и киноактрису Сибил Торндайк. Конец примечания. Девушка с гитарой остановилась у подножья лестницы и зажгла сигарету. Затолкав за ухо копну своих черных, как смоль, волос, она накинула на плечо гитарный ремень и зашагала налево по направлению к Хай-Роуд, цокая своими сапожками на шпильке, издававшими резкий металлический звук. Как и каждый вечер, из окна на втором этаже за ней наблюдал тощий парень. Как обычно, лицо его, на котором были написаны обожания и какая-то трогательная обреченность, освещал лишь тусклый свет компьютерного монитора. Странный юноша. Не сказать, что не привлекательный, но, казалось, уже давно и решительно поставивший на себе крест. На голове у него был ворох кудрявых локонов, причем кудрявились они почти как у африканца, а лицо обрамляли бакенбарды, разлетаясь в стороны, словно крылья ангела. Лучшим другом тощего был его компьютер, и с тех пор, как Лия переехала на Silversmith Road, ей казалось, что из дома этот парень выходил лишь пару раз. Лия понятия не имела, что за люди в доме напротив. Не знала ни имен, ни того, в каких отношениях состояли жильцы дома. Она понятия не имела, никому принадлежит дом, ни как в нем все устроено. Общежитие? Или дом на две семьи? Или на одну довольно странную семью, представители которой скрещивались между собой? За те почти три года, что Лия прожила напротив Peacock House, у нее ни разу не было возможности поговорить ни с одним из его обитателей. Не то что поговорить... Даже улыбкой обменяться или просто кивнуть при встрече. Это при том, что в силу характера Лия была крайне любопытна. Любила докапываться до сути. Что есть что, кто есть кто, как все устроено и за счет чего работает. Однако она как-никак жила в Лондоне, а здесь у каждого есть личное пространство, в которое не стоит соваться без повода. Так что Лия предпочитала просто молча наблюдать за жизнью Peacock House из окна, гадая, что же там творится, и ожидая, когда раскроется тайна особняка. Она знала, что так или иначе, в один прекрасный день на все ее вопросы найдутся ответы.